Ее действительно вызвали. Крашеная блондинка-надзирательница, которую звали тут «корова», позванивая медалями на высокой груди, повела ее по коридору, то и дело покрикивая: «Стой! Отвернись!», чтобы врагиня народа не встретила другую врагиню и не обменялась с ней таинственными контрреволюционными знаками-сигналами. Следователь был пожилой, с одутловатым лицом и добрыми, располагающими к себе глазами. Их следователей Аглая Петровна побаивалась. Она на собственном опыте знала цену этаким добрякам, сытым и дебелым. Когда Аглаю Петровну вводили, майор Ожогин слушал радиопередачу об имевшем нынче место шахматном матче между двумя наиглавнейшими шахматистами в Москве. Считая свою специальность высокоинтеллектуальной и развивая в себе способности шахматиста, Ожогин с увлечением слушал передачу и рассердился, что даже такое невинное удовольствие должно быть прервано по долгу службы. Глаза же у него оставались еще некоторое время добрыми, потому что выигрывал партию шахматист, которому майор симпатизировал. «Ну так», — произнес майор неожиданно высоким для его корпуленции голосом. «Устименко?» «Устименко». Аглая Петровна, ее лагерный паспорт-формуляр лежал перед ним. «Аглая Петровна». «Садитесь, Аглая Петровна. Как добрались?» «Довезли». «Пуржит нынче за хребтом?» «Не знаю». Ожогин вгляделся в нее внимательно. «Была, наверное, красивой, а сейчас только глаза жгут». «Так, Аглая Петровна, так», — со вздохом произнес он. «Беседовать будете по-дружески, или вы заключенные ВВ-789, а я гражданин майор?» Она промолчала. И это было еще в Таганской тюрьме. Все было. Главное не поддаваться. Поддашься — пропало. Он по одну сторону, она по другую. Так проще и яснее. Может, чайку желаете согреться или покушать? Почему они все кушают, а не едят? Откуда эта почтительность к своему желудочно-кишечному тракту? — подумала Аглая Петровна и тотчас же почувствовала, как ужасно она хочет есть. «Закурить желаете?» «Нет», — ответила она. И это было. «Вот минует все это», — думала она, пока майор перелистывал какие-то бумаги, делая вид, что в бумагах имеется нечто существенное. «Вот минуют эти времена, что же мы станем делать с такими майорами? Ведь не перестрелять их. Времена наступят, конечно, добрые. И бросит такого майора на другую работу, натянет он штатский пиджак, глаза будут у него человеческие, и станут про него думать, что он хороший парень. Впрочем, может быть, этот еще и хороший. Нет, вряд ли. Слишком как все те, а среди них хорошие пока не попадались». Майор все листал бумаги. Она огляделась, кабинет как кабинет, только портрет Молотова был непривычный на опушке леса с двумя девочками. «С дочками, что ли?» — подумала Аглая Петровна. «Ну, у него ведь одна дочка». И представила себе, как Молотов прочитал ее письмо. «Вы писали в Центральный комитет?» Сердце ее ёкнуло и словно остановилось. Вот оно! Сейчас ее освободят. Письмо дошло. Она ошиблась, глаза у майора действительно добрые. Письмо дошло, там разобрались, там поняли, что так нельзя».